согласно последней ступени созерцания, подобный ответ существенно важен, поскольку, неправильно поняв эти изречения, можно свести все деяния к цеплянию за признак самости индивидов или явлений и пренебрежительно считать их обладающими признаками. Если бы мысль о даянии «дам эту вещь» или «зарок» этого поступка больше не сделаю, и все подобные благие рассудочные мысли были бы цеплянием за три фактора, цеплянием за самость явлений, то обретшим во зрение отсутствие самости явлений следовало бы всегда избегать их, подобно ненависти, гордыне и прочему, а не культивировать их специально. Если бы все мысли «это то» сводились бы к представлению о трех факторах, цеплянию за самость явлений, то, когда по простой необходимости удостовериться, думаем, это то, из этого возникает то. В этом такие-то пороки и такие-то достоинства. При обдумывании достоинств благого друга, при размышлении о благоприятном рождении, о смерти и о страданиях дурных участей, при обращении к прибежищу, о том, что деяния приносят соответственные плоды, при культивировании любви, сострадания, устремленности, при исполнении всех требований практической устремленности. Чем больше возрастала бы уверенность в этом, тем больше увеличивалось бы цепляние за самость явлений. И насколько возрастала бы убежденность в отсутствии самости явлений, настолько бы уменьшалась уверенность в этом пути. Поэтому деяния и воззрения стали бы такими противоположными, как жар и холод, и не было бы возможности возрастить твердую долговременную уверенность в них обоих. Таким образом, как не противоречит то, что в периоде плода становим себе целью достижения дхармакаи и рупакаи, так и в периоде пути не должны противоречить друг другу обретение уверенности и неконцептуальности, не содержащие ни пылинки реалистического цепляния за признак двоякой самости, и обретение убежденности, что из этого возникает то, или это изъян, а это достоинство. Более того, поскольку основное воззрение основывается на способе определения двух истин, то если убедиться, что достоверное познание, устанавливающее при помощи свидетельств и логики абсолютную истину, определяющее подлинное состояние или истинный способ существования всех сансарных и несансарных явлений, как полное отсутствие самобытия и относительное достоверное познание, устанавливающее без малейшего путания причин и следствий отдельные подлинные причины и следствия, оба гармонируют между собой, а вовсе не вредят друг другу. Это считается постижением смысла двух истин и раскрытием замысла победителя. Как в этом убедиться, будет разъяснено в методе, а будет разъяснено в разделе о проникновении. Смысл третьего изречения, то есть цитаты из вопросов Брахмы, заключается в следующем. Поскольку этот раздел сутры посвящен анализу возникновения и тому подобного, то ради указания, что даяние и другие парамиты не возникают реально, словом, мыслетворение указывают лишь на воображение, а не на то, что их парамиты надо отбросить. Поэтому, пока не достигнуто состояние Будды, не возникает обстоятельств, в которых не надо было бы практиковать деяния. Следовательно, шесть парамит и другие деяния практиковать необходимо. И если сейчас искренне стараться их практиковать, то практикуемый благодаря этим страданиям осуществляется. А те деяния, которые мы пока что не способны практиковать, тоже будут быстро освоены. Если поставить это своей целью и накапливать заслуги, очищаться от грехов, многократно молиться ради обретения способности к их практике, кто, не удовлетворяясь этим, встает на позицию, что раз сам не понимает, то и делать не надо, и говорит, нет нужды практиковать их, создает проблемы и себе, и другим. не следует создавать условия для заката учения. В собрании из тех сутр говорится: исследовать необусловленное, но отвергнуть обусловленное, то есть добродетели, дело Мары. Изучать путь пробуждения, но не искать пути Парамиты, дело Мары. И еще, Бодхисаттве, неискушенному в методе, не следует проявлять рвение к самой глубокой дхарме. И в непостижимой тайне сказано: сын благородной семьи, огонь, например, горит на основе топлива. Если основа исчезает, огонь гаснет. Так и мысль воспламеняется на основе объекта. Если объекта нет, мысль угасает. Искусный метод бодхисаттвы посредством чистейшей парамиты мудрости умеет устранить объект как реалистическое понятие и при этом не устраняет мысленного объекта, представляющего собой корень добродетели, не допускает мысленной опоры в виде клеш, опирается мыслью на парамиты, исследует объект, пустоту, смотрит на всех существ, как на объект великого сострадания. Указанные случаи отсутствия и наличия объекта надо различать. Также необходимо развязывать путы клеш и выцепляния за признаки реального существования и крепко припоясаться веревкой практики. Необходимо истреблять два вида грехов и не истреблять благодеяний. Поэтому припоясывание практикой и привязывание к признакам не одно и то же. Ослабление соблюдения обетов и ослабление пут цепляния за «я» тоже разные вещи. Всеведение – результат множества причин, нескольких недостаточно. Поэтому, когда говорят, одной веревкой можно тащить 100 птиц, и вместо того, чтобы, обретя благоприятное рождение, всячески придавать ему смысл, ничего более не практикуют, кроме отдельных фрагментов пути, это закрывает дверь двух накоплений и сопутствует неблагим деяниям. Практика большой и малой колесниц отличается именно тем, что в первой накапливает безграничные заслуги, а во второй нет. Ведь ограниченное и малое – это название одной и той же колесницы, а ограниченное значит одностороннее. Если даже для получения таких ничтожных результатов, как еда, питье и прочее, что сейчас имеем, потребовалось множество причин и условий, то никак нельзя думать, что для достижения величайшей цели человека, будства, достаточно чего-то одностороннего. Ибо сущность зависимого происхождения в том, что результат соответствует причине. Подразумевая это, в Белом лотосе сутре, посвященной состраданию, сказано, что ограниченное создает ограниченное, а безграничное – безграничное. Сутра о происхождении Тадхагат тоже подробно повествует. Тадхагаты происходят не от одной причины. Как же? О, сын победителей! Именно миллионы подлинных, бесчисленных причин создают Тадхагат. Какие это миллионы? Это несметные подлинные причины из накоплений заслуг и прозрений. И в сутре проповеди Вималакирти подробно говорится: о, друзья! Тело Тадхагаты поистине результат многих сотен заслуг. Поистине произошло из всевозможных благих качеств. Поистине произошло из безмерных путей блага. И покровитель Нагарджуна говорит в драгоценном ожерелье: когда причина Рупакая Будды и то, неисчислимы, как причины мира, то можно ли исчислить причины Дхармакаи? Такая практика метода и мудрости, сводящаяся к шести парамитам, является, как уже говорилось, общей для обеих – мантраяны и парамитаяны. Ведь во множестве великих источников мантраяны везде, где только говорят о божественных дворцах и обитающих в мандале божествах, как об аспектах сознания, неоднократно указывают на совершенный путь парамитаяны, на шесть парамит, 37 факторов пробуждения, 16 аспектов пустоты и так далее. То есть, за исключением нескольких индивидуальных черт, таких как использование желания на пути и некоторых других, которые одна из этих колесниц отбрасывает, а другая применяет, все остальное у них общее. Если хорошо поразмыслив над вышеизложенным, как над семенем, не убедимся в необходимости полного и всестороннего набора средств пути, то начало общего пути Махаяны останется незавершенным. Поэтому мудрые твердо убеждаются в этом и всячески увеличивают свои способности. Свои способности к высшей колеснице.